Из толпы, окружившей перебежчика, вышел воин в кожаном шлеме. Ганнибал вспомнил, что его зовут Алорком. Еще при отце он возглавлял отряд иберийских всадников. Воины любили его за храбрость и справедливость. «Сагунтийцы знают меня», — сказал Алорк. «Нас связывают узы старинного гостеприимства. Я передам твои условия осажденным». На следующее утро у стен Сагунта появился человек с оливковой ветвью в руках. Это был Алорк. Сагунтийские стражи пропустили его в ворота и, ни о чем не спрашивая, завязали ему глаза. Потом его вели долго-долго, видимо, по всем городским улицам. Алорк слышал за спиной все нарастающий топот ног, но до его слуха не донесся ни разу звук человеческого голоса. Люди выходили из домов и шли за человеком с повязкой на глазах. Казалось, в этом пугающем безмолвии их вела сама слепая судьба. Наконец, чья-то рука легла на плечо Алорка, и он остановился. Ему развязали глаза. Он увидел городскую площадь, заполненную сагунтийцами. На него были устремлены сотни глаз, подернутых мрачными тенями. Бледные, судорожно сжатые губы едва сдерживали готовый вырваться крик. Алорк передал старейшинам условия Ганнибала. Каждое его слово было слышно на площади. Сагунтийцы начали расходиться, но вот они вернулись снова. В руках у них хворост, обломки мебели. Они бросают все это в одно место. На площади вырос холм. Кто-то поднес к нему факел, вспыхнул костер. Одни бросались в его пламя, другие обнимали жен, брали на руки детей, осыпали их последними поцелуями перед тем, как убить. Алорк закрыл лицо руками. Ужас наполнил все его существо. Карфагенине, не дождавшись возвращения Алорка, приготовились к бою. Но город, казалось, вымер. Не видя никого из врагов, не встретив сопротивления, двигались воины Ганнибала по улицам. Они не могли понять, что произошло. То там, то здесь поднимались столбы дыма. Всюду лежали окровавленные тела. Сагунтийцы предпочли смерть рабству. Дукарион. После взятия Сагунта Ганнибал удалился в новую Карт-Хадашт. Здесь он разделил добычу между воинами и ожидал возвращения посланцев из гальских земель. С восторгом отзывались посланцы о достоинствах земли италийских галлов, о невероятном ее изобилии. По их словам, медимн ячменя стоил там 2 обола, а медимн пшеницы — 4 обола. Медимн — мера сыпучих и жидких тел, около 50 литров, обол — мелкая монета. На полях, не знающих недостатка влаги, гречиха и проса давали невиданный урожай. В дубовых лесах паслись огромные стада свиней, а на сочных горных лугах бродило бесчисленное множество коз, овец и лошадей. Холмистые и низменные местности были густо населены гальскими племенами, бойями, инсубрами. Это рослые и красивые люди. Сердца их переполнены ненавистью к Риму, и они готовы оказать помощь его врагам. Послы привели с собой проводника, инсубра Дукариона, в прошлом римского раба. Он был почти ровесником Ганнибала, голубоглазый, со светлыми волосами, правильными чертами лица. Дукарион питал фанатическую ненависть к Риму. Немало повидав на своем веку, он многое мог рассказать о Риме и подвластных ему народах. — Как ты стал рабом? — спросил Ганнибал. Инсубр нахмурился. Ворвавшись в нашу деревню, римляне все предали огню. Мои мать и сестра сгорели заживо. Нас, юноши, римляне привязали к деревьям и били прутьями. А Гай Фламиний смеялся, видя наше мучение.